Глава 10. Пробежав минут 20, Лекок достиг улицы Шуази, где начальник поста Итальянской площади прохаживался перед своей караульней с трубкой в зубах. Он, по-видимому, был весьма озабочен. При виде молодого полицейского лицо его прояснилось. Он остановился. «Ну?» — спросил он. «Что нового?» «Я принес приказ отвезти арестантов в префектуру». Начальник от радости потер руки. «Ну и чудесно! Карета с решеткой через час будет здесь». «Арестанты одни?» — спросил Лекок. «Совершенно одни. Это странно. На Масленицу. Однако у вас был один пьяный». «Ах да, был сегодня на рассвете. А куда же девался этот пьяница?» Начальник поста пожал плечами. «Это честный малый. Он провел вечер с друзьями и, выйдя на воздух, охмелел. Через полчаса он отрезвел и повторял беспрестанно. Я отец семейства, в мои ли лето такой стыд? Что скажет жена? Что подумают дети?» «А много он говорил о своей жене?» «Да все только о ней. Бедняга думал, что его посадят в тюрьму. Он просил послать домой комиссионера, но когда ему сказали, что он свободен, радости его не было пределов. И он сидел вместе с убийцей». «Понятное дело. Они разговаривали между собой». «Не думаю. Он был так пьян, что когда его ввели в камеру, он тут же и повалился». Молодой полицейский задумался. «Кстати, — начал он снова, — каков на вид этот пьяный?» «Высокий, толстый, краснолицый, с седыми бакенбардами и маленькими глазами. Нос приплюснут». «А каких лет?» «Около 60. «А по его виду, как вы думаете, чем он занимается?» «Одет в коричневый зипун и в фуражке. Он похож на лавочника или на работника». «Я надеюсь, — сказал Лекок, — что он не говорил с мадам Шупен». Начальник поста разразился хохотом. «Да с чего вы взяли это? Ведь старуха в особом отделении, вообразите, она только что перестала вопить. Она бронилась до такой степени, что даже пьяный не мог вытерпеть, и, проходя мимо, советовал ей замолчать». Лекок сделал столь отчаянный жест, что начальник поста остановился. «Что с вами?» — спросил он. «Вы сердитесь? За что?» «За то», — отвечал Лекок, взбешенный, — «за то». И, умолчав о причине своего гнева, он вошел в камеру, желая видеть арестанта. Приставивши глаз к слуховому окошку, через которое стража следит за арестантами, Лекок начал рассматривать убийцу. «Нет», — пробормотал он, — «этот человек не то, чем он хочет казаться». Лекок вошел в камеру, заключенный поднял голову, но не произнес ни слова. «Ну», — спросил его сыщик, — «как вы себя чувствуете?» «Я невиновен», — ответил тот хриплым голосом. «Верю. Но это разберет судья. Я же пришел узнать, не хотите ли вы покушать что-нибудь?» «Нет». Потом он одумался. «Пожалуй, все равно», — сказал он. «Я поем и с удовольствием выпил бы стакан вина». «Вам подадут», — отвечал Лекок. Он вышел и поспешно купил вина и съестных припасов. Убийца поел и выпил с большим аппетитом. «Я сыт, теперь мне легче». Лекок думал, что, выпив, арестант будет разговорчивее, но ошибся. Наконец, из префектуры привезли карету. Сначала с трудом посадили вдову Шупен, которая отбивалась и кричала, а потом посадили убийцу. Сыщик надеялся, что преступник выскажет отвращение и выдаст себя. Он зорко следил за каждым его движением. Тот же влез в карету самым естественным образом и выбрал себе удобнейшую позицию в этом тесном пространстве. «Хитер, очень хитер!» — ворчал раздосадованный Лекок. «Посмотрим, что будет в префектуре».